Геном хищника. Книга 3, глава 1. Люблю, когда идет дождь. При определенных условиях, конечно, грибной жарким летом, всегда. Проливной и затяжной, который не переставая долбил по землям пограничья, только при условии, что над головой непромокаемый тент, рядом костер, а в руках кружка с горячим ягодным чаем. Только не из пакетика с одним лишь малоестественным запахом, а с настоящими ягодами, которые ты успел собрать до дождя. Еще книга не помешает, но это уже опционально. Сейчас у меня было все. И дождь, который будто собрался превратить все окрестные леса в болото. И тент с собственной палаткой, которую мне выделили в лагере повстанцев. И горячий чай с ароматными ягодками, похожими на нашу чернику, присутствовал. Его как раз недавно заварила Дими, живущая по соседству прямо в моей палатке. А в роли почитать был небольшой блокнот, который я нашел у Борея. Я потянулся и посмотрел на биомонитор. Генарц аларм. До кризиса осталось 37-14-29. Потом проверил состояние свежих шрамов. Под обезболом от шакраса так и не заметил, что словил две пули. Но сначала живинка, а потом крепкий сон с регенерацией сделали свое дело. Я был цел, доволен собой и бодр. Настолько, насколько позволял быть бодрым непрекращающийся дождь. В лагере мы были уже второй день. И справедливости ради я здесь был, наверное, самым бодрым. Ладно, не самым, но вторым после Улика, который с самого утра мастерил что-то в выделенной под походную кузницу палатке. Когда мы только приехали в лагерь, народ был поживее. Расселялся, строился, приходил в себя после плена, а сегодня, похоже, у всех лечебный сон с регенерацией. Лагерь Борея мы зачистили примерно за сутки. Быстро добили фриков, полностью взяв под контроль местность, а потом время будто замерло. Раненые, спасенные, спасенные раненые, голодные, поломанные машины, разобранные склады искателей. Все важное и требующее большого количества времени. Суммарно мы спасли 73 человек, включая раненых. Треть предпочла совсем покинуть приграничье, треть собиралась податься в ирландскую общину, и только остальные решили присоединиться к повстанцам-ополченцам. Дач пытался агитировать и остальных, но безуспешно. С ними поделились едой и медикаментами, дали немного оружия и два грузовика искателей, пожелав им хорошей дороги. На случай, если передумают, голландец назвал им какие-то координаты встречи. Но, как я понял, совсем не лагеря, а места, где легко срисовать засаду, в случае предательства. Разграбление запасов сектантов было двойственным. Вроде бы и много всего, но все настолько специфическое, что фиг применишь. Вместо нормальной еды, какие-то белковые брикеты с явным добавлением гнили. Вместо полезных эликсиров, сплошные консерванты и ГМО-образные смеси. Запасы геномов и те были уже все испорчены бешенством, бессонницей, безумием и всем остальным, что начиналось на форме НЭП. Оружия было мало, патронов к нему осталось еще меньше. В общем, грусть и печаль. Я себе даже ничего подобрать не смог, только перед отъездом отыскал Г3, привел ее в порядок и вручил близнецам, и подобрал свой каучган. И с железным зубом возникли сложности, видимо, что-то было особо ядовитое в крови Борея, но лезвие покрылось темными пятнами. И даже это было не особо страшно, на уровне, как углеродка патиной покрывается, можно было с этим жить. Но вот на шакраса произошло какое-то отчуждение, которое передалось и мне. Выкидывать я его, конечно, не стал, решив сначала обсудить этот вопрос с Уликом. По факту я даже в минусе остался по итогам этой миссии. Грело только то, что основной добычей были люди. И простые фермеры, и конкретно близнецы. Плюс дружба и признание, плюс доверие и благодарность людей, которых я считал хорошими и честными. Датча с Дими, а теперь и Улика с Магдой. Ну еще, конечно, сейф Борея порадовал, увеличив мой личный счет на 100 тысяч аркайнов, половина всей добычи. Так что суммарно у меня теперь было почти 150 тысяч. Осталось только найти, где их потратить. Точнее, где, я уже знал. Купон на скидку в Хемстит Армс практически жег карман, особенно когда оказалось, что владелец, друг Улика, и его рекомендация откроет передо мной дополнительные склады с эксклюзивом. Я заглянул в палатку, где в маленькую кучу были сложены все мои вещи. Порванный после кульбитов на склоне рюкзак, сидельные сумки от мотоцикла, без самого мотоцикла, две экспедиционных канистры, даже еще с бензином, подсумок для эликсиров, полупустой, и каучган с запасом патронов. В рюкзаке мультитул, коробочки с эссенциями, Остатки аптечки и прочая мелочевка. Курносый кольт в кармане, но что-то я к нему привык уже. Вроде мелочь, а самый живучий в моем арсенале из того, чем я на Аркадии разжился. Лагерь Бария по уже доброй традиции мы сожгли. Со всеми трупами, со всей гнилью и со всем, что искатели могли использовать в дальнейшем. Хаммеру, кстати, тоже не повезло. Его Дадж решил использовать в роли послания сектантам. Была сначала мысль оставить его себе, но машина в пограничье редкая и приметная, плюс голландец обнаружил на ней метку. Снять ее не смог, поэтому участь машины была решена. Дадж креативил и крушил ее ломом, а Деми разукрашивала. В духе, кто к нам с гнилью придет, тот живым не уйдет. Нас много, бойтесь, мы идем за вами. Про то, что нас много, это он, конечно, загнул. Троих Дадж потерял во время штурма, еще четверо с тяжелыми ранениями. Прибилось новых, тоже разной степени побитых, 25 человек, не считая семейства кузнеца. Итого сейчас в лагере было 48 человек, включая меня, боеспособных чуть больше 20. Я допил чай, еще раз потянулся, зевнув и продолжил чтение. В руках у меня был небольшой блокнот в кожаном переплете. Возможно, единственное, что осталось от Борея. Еще небольшой ключ, который я нашел вместе с блокнотом, но что он открывает, я пока не знал. Скорее всего, какой-то схрон, где Борей хранил награбленное. В самом блокноте он довольно скрупулезно вел записи, отмечая, что прибыло, а что убыло. И особое внимание он уделял своему развитию, тем геномам, что уже инициировал и те, которые только планировал. Биомонитор я у него тоже забрал, но то ли со смертью владельца произошла блокировка, то ли без владельца, он не включался. Что, впрочем, одно и то же. По крайней мере, пока я не найду умельца, разбирающегося в биомониторах. Но в случае с Бореем это было и не обязательно. Дотошный был мужик, описывал все очень детально еще и с координатами, где добыл тот или иной геном. Как адреса генотек, так и районы охоты на нужных монстров. Управлять холодом он научился не сразу. В базе у него был кайман, но не простой, а с пометкой альфа. А вот дальше был прописан целый маршрутный лист. Он будто бы с самого начала решил стать магом льда. И следующим геномом, который он инициировал, был совсем не ледяной дракон, не белый медведь и даже не мифическая русалка-снегурочка. Это был жук-плоскотилка. Я почесал затылок, в очередной раз убеждаясь, как мало я знаю о насекомых, особенно в вопросах, касающихся силы, мощности и чего-то убойным. Да, то, что они опасны, вообще нет вопросов. В Африке я многого насмотрелся, начиная от мухи ЦЦ и заканчивая кучей другой ядовитой дряни. Но это все на поверхности, а начинаешь копать и сразу же вспоминаешь лекции Дадча. Они бы с Бореем нашли бы общий язык. Один бы болтал без умолку, а второй строчил в блокноте. Шикарный блокнот, я погрузился в него, как в какую-то остросюжетную книгу. Не оторваться и только фыркать и удивляться, как тот мальчик в Яралаше, который словарь русского языка читал. Жук-плоскотилка не мог управлять температурой и создавать ледяные иглы. Он просто мог пережить любой мороз. Снижал содержание воды в клетках и накапливал криопротекторы, что-то типа глицерина. Они уже, в свою очередь, не давали замерзшим клеткам крошиться как стеклянным. Плюс вырабатывались специфические антифризные белки. И все это вместе позволяло выдержать температуру до минус 150. Этим геномом Борей по сути уже создал новую базу, с которой дальше начал управлять холодом. Научился переносить низкие температуры, и следующим шагом нужно было научиться ее понижать. Для начала температуру собственного тела, и для этого он выбрал геном медведя, обычного, который, впадая в спячку, понижает свою температуру на несколько градусов, что-то около 6. В заметках Борей сомневался, что этого будет достаточно, но считал, что важнее сам принцип. Тем не менее нашел еще несколько вариантов, остановившись на белках. Ну, конечно, кто-то на кошках тренируется, а этот на белках. Но тем не менее белки при обычном сороковнике по Цельсию в спячке уходили почти в ноль, а какая-то земляная даже до минус 2. Судя по записям, такую белку Борей искал довольно долго, но нашел и приступил к следующему этапу. На описании преимуществ генома голого землекопа я сделал перерыв и налил себе еще чая. Нужно было это все переварить, как минимум привыкнуть, что чем потенциально круче геном, те у него смешнее название. Да простят меня голые землекопы. Хотя, думаю, будучи единственным хладнокровным млекопитающим, Над ними и так вся остальная теплая братья потешается, завидует, наверное. Замедленное старение, невосприимчивость к боли, будь она неладна, почти полный иммунитет к онкологии. Эх, жаль не хищник, но мне с Шакрасом все равно бы не подошел. А вот муравей-пуля, которого Борей рассматривал для следующего апгрейда, самое то. Я сверился с биомонитором, показавшим возможную совместимость. Борей планировал научиться создавать ледяные иглы с добавлением в них яда. А что мне это даст, пока было непонятно, но одно название уже стоило того, чтобы попробовать. Благо Борей подробно описал свои планы и отметил координаты нескольких зон, где они обитали. Все в пограничье, на границе диких земель, про которые мне уже рассказывал Патрик, и место обитания племен. От Нейтауна до Хемстеда примерно такое же расстояние, как от Хемстеда до первой зоны. Просто нужно идти дальше на восток, пересечь Треху, пройти мимо вулкана и еще немного по диким землям. А там, глядишь, и с племенами удастся нулевой геном обсудить. Звучит, как очередной странный план, но вполне подходит в роли антикриза для Шакраса. И это даже почти по пути к доктору. Датч потерял метку еще дальше на востоке, уже в горах. В месте, которое не было отмечено на карте, но Датч его знал, это была база ученых, спонсируемая УНПА. Уже не совсем подпольная больничка, но еще и неофициальная почтовая контора. Что-то среднее, что обычно называют партнером или аффилированной компанией. Скорее всего, как раз та лаборатория, в которой Кристина со своим директоратом мутит проект геном хищника. И мне туда очень было нужно. Там доктор, там, возможно, оса, там ответы, там те, кому можно задать вопросы и спросить за прошлые косяки. Но голландец меня осадил. 2 года назад он проезжал мимо по торговым делам, и уже тогда это была самая настоящая крепость. Ходили слухи, что построили ее именно там, чтобы изучать и лечить мутантов в диких землях, особенно тех, кого туда сослали, как в гетто. Но потом пошли новые слухи, что с момента их появления в гетто стало больше мутантов, чем раньше. В общем, голландец намекнул, что с моей двудулкой делать там нечего, и откровенно сказал, что его повстанцы за нами не пойдут. У них сейчас в приоритете защита своих домов, а не сомнительные авантюры на другом конце пограничья. Я, честно говоря, на это и не рассчитывал, даже не задумывался, но формулировка «за нами», то есть сам Датч был готов, была приятной. Я, конечно, брать с собой никого не буду, но это уже вопрос для споров ближе к делу. Вот с чем поспорить было нельзя, так это с намеком на двудулку. Мне нужно оружие, к которому я привык, с которым я могу быть эффективным даже против крепости. Шакрас при этих мыслях возмутился внутри меня, будто под ложечкой засосало. Но пока он не Шакрас-пуля, надо трезво смотреть на вещи. «Когда мы едем в Хемстед?» — спросил я Датча, подходящего к моей палатке. «Ты уже научился мысли читать?» — удивился голландец, заскакивая под тент. «Я как раз хотел обсудить. У тебя орешки есть, а то у меня закончились». «Дважды нет», — я потеснился, кивнув на свободное место у костра. «Орешков нет и не научился. Так когда и как? Есть информация, нас уже ищут. Про тебя лично не знаю, но семью Ульрика ищут, и моя контора, похоже, спалилась. В Новый Зандик уже рискованно возвращаться», — вздохнул Датч. «Я хочу верить в людей, но если кого-то из беглецов опять поймают, то допрос там будет короткий. Думаешь, про Борея искатели уже в курсе?» «Не думаю, а знаю», — кивнул Датч. «Я возле лагеря пару ребят оставил последить, они только что вернулись. Мое послание уже дошло до адресата. И кто получил? Драка?» «Не, этот пока не светился. В Трехе 3 его ставленника», — Датч улыбнулся. «Уже 2, благодаря тебе. Хемстед сейчас без присмотра, но на то этой Треха. Есть еще Хардервайк и Хиллигам?» — спросил я, вспоминая остальные крупные города. В блокноте Борея часто упоминалась генотека в Хиллигаме. Ассортимент там, похоже, был самый лучший во всем пограничье. «Точно», — кивнул голландец, подкидывая подсохшие возле костра деревяшки в огонь. «И там свое начальство. Вряд ли пришлют нового. Скорее всего, эти двое будут спорить между собой. Но нам это только на руку. Надо успеть обернуться, потратить деньги Борея», — Датч снова усмехнулся. «Пока не разбериха. Думаешь, настолько все заняты, что мы просто так через главные ворота пройдем?» «Зачем через главные?» – удивился Датч. «Я и другие знаю. Точнее, знаю тех, кто знает. Я, собственно, что пришел. Собирайся, Утром мимо пойдет караван знакомых контрабандистов. Надо будет к ним на хвост упасть. Я махнул рукой в угол с вещами, показав, что уже собран. А когда Датч ушел обсуждать это с остальными, продолжил изучать блокнот Борея. Ну не верю, что при такой дотошности он нигде не указал адрес нычки, которая золотым ключиком открывается. Отвлек меня Улик. Я успел найти несколько странных записей, похожих на шифр, но сходу разгадать его не успел. Возле палатки появился здоровяк вместе с близнецами. Пацаны даже не намокли, настолько здоровый был кузнец, как за каменной стеной, это про него. Он немного прихрамывал, последствия атаки Борея, и поговаривали, что полностью он может и не восстановиться. Но что-то мне подсказывало, что Улик в такие прогнозы верить не собирался. Близнецы хотели тебе еще раз спасибо сказать, и мы с Магдой тоже, чуть помявшись, сказал здоровяк и обратился уже к сыновьям, подтолкнув их вперед. Ну, давайте уже, чего встали? Я уже познакомился с ними, когда в лагере было безопасно. Одного звали Лука, он считался старшим. И именно он все время заступался за брата, когда его пытались притеснять в клетке. Второго, Корт, он хоть и был на пару минут младше, но в характере брату не уступал. Прикольные, вот только ни разу не травоядные трицератопсы, уже сейчас не дети, а скорее волчата. Ничего не говоря, Лука просто улыбнулся, растянув рот чуть ли не до ушей, и протянул мне небольшой сверток. И одновременно с ним выступил и Корт, протянув мне второй. Первый был потяжелее, второй практически невесомый. Как только я их взял, меня тут же крепко стиснули в двойных объятиях. Я работаю с древними материалами, вместо детей, сказал Улик, вздохнул и закатил глаза. А Магда сказала, что ты потерял свой железный зуб. Что бы это ни значило, но прими это от нашей семьи. Слушай, а Магда случайно шифр не умеет разгадывать? Спросил и развернул сверток. Глава 2. Близнецы отпустили меня и, продолжая улыбиться, стали ждать мою реакцию на подарок. Я развернул ткань. Уже понятно было, что там нож. И по весу, и по форме, и по намекам про железный зуб. Я взял в руку подарок, фиксированный темно-серый, почти черный нож. Что-то среднее между тактическим и охотничьим. Форма лезвия ближе всего к дропоинт, длина сантиметров 13, может, 14. Обух, 5 мм и насечкой под большой палец, ну или искры кремнем высекать. Небольшой долый усиленный кончик с эффектом фальш-лезвия. Само лезвие темное с волнистым узором, похожим на дамасскую сталь, но только ее аналог, которую использовали древние. А вот рукоятка выглядела новой, рифленая, с подпальцевым упором, он же небольшая гарда, выступающим навершием и темлячным отверстием, просто и довольно грубо. Материал рукоятки мне был уже знаком. Именно такой сучок прошел сквозь шею мутанта, и еще на лезвии было свежее клеймо в виде маленького неровного квадрата с плотной спиралью внутри. Во втором свертке были кожаные ножны, ничего загадочного или экзотического, просто рабочие с двумя вариантами подвеса, и тоже было два клейма в виде корявых, Лука и Корт. Ножны парни сами сделали, с гордостью сказал Улик, а нож я доработал и рукоятку обновил на черное дерево, сложный материал, но прочный и легкий. Магда над ним пошептала, сняла прошлых призраков, так что можешь писать им новую историю, только имя не забудь ему дать, проговорил Улик, пока я игрался с ножом, пробуя его разными хватами. А насчет шифров обещать не буду, но покажи, что надо, покумекаем. Я от всей души поблагодарил Улика, а потом и близнецов. Подарок мне понравился. Наверное, на данный момент, это самое ценное, что добыл на Аркадии, а то, как я его добыл, делало его еще ценнее. Осталось только имя придумать. Чем я, собственно, и занимался до самого утра в промежутках между сном и общением с Дими. Еще рюкзак подлатал, чтобы из него ничего не вывалилось по дороге. Старый нож вместе с копией шифра я отдал Лику, чтобы Магда и над ним пошептала, прогнав призрак Борея. А если не получится, то Улик его переплавит и сделает что-то новое. Название так пока и не выбрал. Решил, что он мне сам подскажет во время боя. Я встретился с Датчем, пока Деми еще спала. Голландец брать ее с собой не хотел и, чтобы совершенно случайно не найти ее потом в кузове, вышли сильно заранее. Возле грузовика, спрятанного в 5 километрах от лагеря, нас уже ждали люди голландца. Двое, знакомые мне по прошлой поездке. В роли грузчика, здоровяк буйвол с пятнами на лбу, а водителем, потлатый парень с геномом Велорога. Он и в этот раз чересчур нервно на меня косился, но Датч шепнул, что это ревность из-за Димы. Мол, несостоявшийся жених, собирались налегке, переодевшись в самых обычных беднейших фермеров. Оружие взяли мало и то спрятали по нычкам, которые сам Датч использовал для контрабанды. Добавили белые повязки на руки и еще одно длинное полотно, похожее на шарф, прикрепили к боковому зеркалу. Типа замаскировались. Датч с Потлатым впереди, мы со здоровяком в кузове под тентом, по которому продолжал стучать дождь. А когда вода накапливалась и тент провисал, капала и на нас. Видимость для меня была нулевая, так что я сначала копался в шифре, а потом задремал. Проснулся от вибраций биомонитора, подсказавшего, что у меня остались ровно сутки до кризиса. «Просыпайтесь», Датч постучал кулаком в перегородку. «Скоро будем на месте встречи». «Датч, а ты им доверяешь?» — спросил я. «Конечно», — усмехнулся голландец. «Это же честные контрабандисты». «Ага, действительно. Само понятие контрабандист прям так и сквозит честностью. Практически синоним». Я зевнул, оттянув кусок тента. Трясти стало меньше, машина вернулась на грунтовую дорогу. Впереди виднелся чей-то сгоревший хутор. На въезде за сломанными воротами стояли 5 обугленных скелетов домов. В самом крупном почерневший дымоход только сохранился. И дальше в глубине было еще 2 старых сарая. Низкие, но длинные, было видно, что их разграбили, но огонь на них не перекинулся. К ним мы и ехали, перевалившись через остатки забора и замедлив ход перед обугленными телами, лежащими на земле. «Это ферма Вермалина», — неожиданно сказал Буйвол, хотя за всю дорогу не произнес ни слова. На них в первую волну напали. Хемстит уже близко, и искатели сразу начали с устрашающих рейдов. Потом уже здесь, он махнул рукой, видимо, показывая некий пригород Хемстида, жестить перестали, но накинулись на дальние хозяйства. В городе, небось, люди и не знают, что у нас творится. Сомневаюсь, что совсем не знают. Скорее предпочитают не верить, или находят причины, почему это случилось с кем-то другим, и не случится конкретно с ними. Пофилософствовать с неожиданно говорливым собеседником мне не дали, машина совсем сбросила скорость и въехала в темный сарай. Хлопнули двери, сильно больше, чем наши две, и Датч позвал на выход. Я выпрыгнул из кузова и проморгался, привыкая к освещению. Заодно и чуйка сразу раскинула свою сеть, формируя круги. Ага, а вот и первые следы, рябью пробежавшие по волне. В глубине ангара были еще 2 грузовика. Та же модель, что и у нас, только раскраска другая. Навстречу Датчу выступил крепкий мужчина лет так под 50. Лицо у него было обветрено, через глаз шел шрам. Рассеченные брови века срослись не очень хорошо, все время казалось, что он хмурится. Сам глаз при этом был цел, но зрачок выглядел странно, словно внутри несколько разноцветных кристалликов, похожих на калейдоскоп. На голове у него была старая, потертая бейсболка, а на поясе 2 кобуры. В остальном, типичный представитель приграничья. Как такового разговора не было, они обменялись кивками с Датчем. После этого Хмурый махнул рукой своим парням, тут же от второго грузовика отделилось 4 человека. В руках у них появились тряпки и банки с краской. Хмурый, а потом оказалось, что это его прозвище, щелкнул пальцами, и парни чуть ли не наперегонки сорвались к нашей машине. Мы будто на пит-стоп заехали. Двое облепили кузов и начали пришивать поверх тента не то флаги, не то баннеры. Еще 2 обступили кабину и через трафареты начали что-то рисовать. Датча все устраивало, меня тоже все устраивало. Я не стал лезть вперед, разминался и наблюдал за преображением машины, но четко уловил на себе взгляды. Меня изучали. Запрос точно шел из разноцветного глаза Хмурого, но был еще один, кто сидел в кабине, прячась в тени. Не прошло и 5 минут, как наши грузовики стали практически одинаковыми. С одной стороны на тенте появился знак генотеки. Практически, как у аптеки, зеленый крест и змея в бокале для мартини, но бокал был перевернутый, типа колба, у змеи было 2 головы, а крест был синим. Под символом красивым орнаментом было написано: «Хемстит» и уже мелким вышит какой-то адрес, стрит чего-то там, а дальше уже размылось от старости. На другой бок пришили полотно с черным кругом, на котором была изображена лапа какого-то монстра, типа отпечаток с подушечками и когтями, но какому зверю принадлежала лапа, я не узнал, слишком когти длинные. Но в общем это, во-первых, напоминало шеврон, а во-вторых, логотип довольно известной на земле частной военной компании «Бладсквотер». «Это что?» Я обратился к Потлатому, который оказался ко мне ближе всех. Он вздрог от неожиданности, чуть ли не подпрыгнул, будто он реальный травоядный, к которому хищник подкрался. «Клановый знак, это виверовые», — ответил потлатый, метнув на меня косой взгляд, в котором многое читалось про мое невежество. Потом он, видимо, вспомнил про свое и отошел на шаг. «Наемники это», — вместо него продолжил наш буйвол. «Искатели их не трогают. Что-то типа нейтралитета. Неплохой клан, но не самый крупный». Решив, что он мне все объяснил, здоровяк пошел к тенту, помочь закрепить верхний угол. «Ага, еще бы рассказал, кто такие виверовые, и что за кланы наемников такие. У меня в памяти про виверовых были только отрывочные данные, что это семейство хищников, наравне с кошачьими, псовыми, медвежьими, куньями и так далее на полтора десятка наименований, а то и больше, а родов так там вообще за сотню, 300 плюс видов, и это не считая еще столько же вымерших на земле. Я присмотрелся к Хмурому, а потом и его людям, геном считать не смог, но что-то общее заметил, движения, повадки, гибкие, ловкие, самое то для контрабандистов, скройка и шитьем было закончено, осталась покраска кабин, но красили не целиком, на крыльях лишь появились номера, пара букв и пять цифр, скорее всего, в городе это что-то значило. К нам в кузов загрузили несколько мешков, от которых жутко воняло вяленым протухшим мясом, и как объяснил буйвол, это кости и хрящи отдельных монстров, которые скупают генотеки, но даже не для опытов, а чуть ли не мыло варить. Цена аркаинки, но ради маскировки придется потерпеть. Все, как только убрали трафареты и чутко присыпали свежую краску песком, Хмурый еще раз щелкнул пальцами, и мы забрались по машинам. Потлатый сдал назад и чуть отъехал, выпустив остальных. Из второго ангара выехало еще три машины, нас запихнули в серединку, и колонна выехала на дорогу. Больше мы уже не скрывались, разогнались до 40 и поперли без остановок. Уже минут через 30 по сторонам стали попадаться небольшие поселения, а дорогах стало оживленно. Мимо проскочил почтовый караван УНПА, а потом мы даже встали в небольшую пробку перед блокпостом. Столько транспорта и народа я на Аркадии еще не видел. Приглядывался и изучал, будто специально на глаза стали попадаться клановые эмблемы. Сразу два джипа с мордой медведя на капоте, и ехали они не сами по себе, а охраняли фургон с логотипом банка. Искателей я тоже увидел, как на блокпосте и вдоль дороги, так и просто куда-то промчавшимся. Выглядели они как фрики, но приличные, то есть уже лысые с одинаковой татуировкой на лбу, похожие на снежинку, но в одежде. На всех были короткие серые балахоны, их можно было принять за монахов какого-то тайного ордена. «Это люди Борея», — сказал Датча, обернувшись. «Штатный патруль Хемстеда, и погранцы, и полиция, и армия в одном лице. Придется им теперь татушку-то перебивать», — усмехнулся голландец. «Хмурый им платит, так что если власть в городе еще не поменялась, то спокойно проедем через ворота». Конечно же, Датч умудрился накаркать. Когда впереди появился забор Хемстеда, то на воротах стояли искатели с уже другими татуировками. Снежинки тоже присутствовали, но командовали ими уже чужие бригадиры. Наша колонна остановилась, и пока Хмурый что-то обсуждал с Датчем, я рассмотрел город. Он впечатлял, хотя бы тем, что был раз в 10, а то и 15 больше, чем Нейтаун и Новый Зиндиек вместе взятые. Там, считай, одна главная улица и все уже вокруг нее плясало. А здесь таких улиц было 8, и это только те, что я смог разглядеть с нашей точки обзора. Полноценный каменный забор по всему периметру, 4 въезда, по сторонам света, на въезде полноценные ворота с охранными башнями. В глубине, плотная двухэтажная застройка, выделяется только башня с колоколом и часами, и пара зданий, видимо, местная ратуша, администрация и почтовый офис, ну и несколько памятников. Две каменные стелы и странная конструкция, будто кто-то решил повторить Эйфелеву башню, но все напутал. Какой-то логики в расположении улиц не прослеживалось, скорее этапы строительства и расширения. В центре – каменный старый город, квадратный и похожий на крепость. Сначала расширили в одну сторону, потом в другую, потом попытались разобрать крепостные стены и разнести их дальше. Потом еще раз, а потом то ли деньги кончились, то ли сроки поджимали, но все окраины застроили уже из дерева. В общем, классическое. Мы его слепили из того, что было, и для того, что было нужно. И все это перемешали. В одном месте условная промзона в виде больших каменных цехов, которую, видать, изначально строили за городом, сейчас обросла деревянными домами и могла считаться вторым центром. Чтобы там не заблудиться, нужна была отдельная карта. С другой стороны, Там и потеряться было легче легкого. Вернулся датчик, ткнул пальцем куда-то ближе к промзоне. Вот там, Хемститармс, тебе туда. А вот там, он перенес палец на другую часть города, припасы, мне туда, но разделяться не будем. Я пожал плечами, тут разделишься, потом не соберешься. Так мы едем, едем, только не через ворота, кивнул датчик, протянул мне бинокль. Вон, видишь искателей с кружочками на макушках? Вижу, неплохая мишень, кстати. К сожалению, это не мишень, вздохнул голландец. Это знак Ихида, а это значит, что здесь теперь правит фрики из Хардервайка, а с ними у Хмурого договора нет. Кто такой Ихид? Толком не знает никто, скривился Дач. Точнее, тех, кто что-то про него узнал, уже рассказать не могут. Скрытный, осторожный и жестокий. Но будем надеяться, что его нет в городе. Так как мы туда попадем? Спросил я, взглянув на биомонитор, уже поджимало. Нужно уже нервишками пошалить. Я бы, может, и Ихиду рад был бы. Как стемнеет, Хмурый поведет караван через старые катакомбы. Я с сомнением посмотрел на грузовики, потом на город и на смешанные подходы к нему. С одной стороны, лес, с другой, присыпанная камнями равнина. За это не переживай, усмехнулся Дач. Город на развалинах древних построен, а потом еще несколько раз дорабатывался. Там и тоннели после войны с землянами, и контрабандисты уже накопали. Я был там один раз, правда выезжал из города, не без приключений, но справились. И это я тогда в лучшем случае процентов 10 облазил. Приключения – это хорошо, ответил я и поежился, снова почувствовав цепкий изучающий взгляд. Штаб-квартира ООН, Нью-Йорк, офис разведывательного директората УНПА. Кристина, что опять происходит на Аркадии? Вместо приветствия спросил директор, как только его помощница взяла трубку. Почему я получаю истеричные сообщения от Феликса? Почему он ранен? Ты же сказала, что он на базе. Что вообще происходит? Господин директор, добрый день, спокойным тоном ответила женщина, хотя была готова поспорить, у кого здесь на самом деле истерика. Как раз собиралась идти к вам с докладом. Пользуясь тем, что директор ее не видит, Кристина поморщилась. Директор департамента уже порядком начинал утомлять, и уж точно засиделся на ее месте. Девушка кровожадно улыбнулась, слегка прикусив губу клыком. Почувствовала на губах привкус крови, смешанный с ядом, который с недавних пор казался ей сладким. Геном черной мамбы приживался на редкость хорошо, будто они были созданы друг для друга. Феликс Робертович, вопреки инструкциям, самовольно покинул охраняемую базу, холодно сказала женщина. Она сама была зла на доктора. Чуть позже он будет не нужен, как только приготовит вторую дозу генома, стабилизированного настолько, чтобы не терять свои свойства при переходе через портал, она сама отдаст приказ на его ликвидацию. Чтобы сохранить их маленький секрет, он очень хотел проверить свою новую формулу и попал в засаду к повстанцам. Он жив, слегка поврежден и напуган, но урок уяснил. Больше метаний не будет, все уже под контролем. У тебя всегда все под контролем, а я разгребаю, фыркнул директор. С сумраком тоже под контролем, практически, Кристина показала средний палец в стену, в очередной раз порадовавшись, что звонок без видео. Мы все-таки объявили его в розыск, предложив награду. Сделали это через подставную фирму, напрямую разместив заказ на бирже наемников. Сумма хорошая, а эти люди не задают лишних вопросов. Глава 3. Как только все обсудили, колонна тронулась дальше. Проехали еще немного в сторону Хемстеда и остановились на заправке. Типовое для моего прошлого мира место. Заправка, столовка, кафешка и автосервис. Только здесь оно выглядело не так красочно. Три одинаковые бетонные коробки без кричащих вывесок, только надписи черной краской на сером фоне. Пока все наши грузовики заправились и долили в пустые канистры, я успел и погулять, разглядывая устройство станции, и заскочить в столовку. Колонок под небольшим навесом было всего две. Правда, колонкой это было назвать сложно. Скорее, высокая бочка со стеклянной мерной полосой на боку, всего один шланг и ручной насос. Предлагался здесь только один вид бензина. Назывался он «Сорт-2» и был ближайшим аналогом нашему 92-му. По словам Датча, в Ганзе и дальше на север были и другие сорта, видимо, наш 95 и краткая и дизель, но в пограничье он не пользовался популярностью. Здесь ценили простоту и универсальность. Я подвис немного, пытаясь понять, как, например, та же Нива справляется. И ответа у меня пока не было. Датч лишь подмигнул с намеком, что хоть и аналог, но аналог непростой. а потом начал мне рассказывать про местную архитектуру, в красках расписав мне, почему здесь все такое серое. Все тоже оказалось просто, яркие цвета привлекают местных монстров. Здесь тоже случались приливы, как тот, что мы пересидели с Хопс, но что-то серьезное до города не добиралось. То, что гнездилось поблизости, давно подчистили, а тем, кто шел издалека, просто не хватало напора. Они рассеивались по округе и становились объектами для охотников. К следующему приливу их тоже зачищали, и в общем и целом город жил спокойно. Мешала только разная зубастая мелочь, в основном крысы и еще другие большие крысы. «В подземке они тоже есть?» – спросил я у голландца, когда мы уселись за столик в ожидании заказа. «Есть, конечно», – кивнул он, – «но подземку тоже чистит. Есть одна, так скажем, банда, которая следит там за порядком, берет деньги за проезд, кое-какое освещение создает. Вот их бойцы и проводниками подрабатывают, и крыс ловит. Они себя так и называют, крысоловы. С ними лучше не ссориться. Они все подземки в трехе держат, и в городах, и за их пределами. Король даже свой есть, само собой. Поссоришься здесь, тебе уже нигде рады не будут. А с кем можно ссориться?» — спросил я, покосившись на биомонитор. «Вообще ни с кем не надо», — нахмурился голландец. «Мы не за этим здесь. Быстро пройдем, закупимся и сразу обратно. А если прям очень надо, то крысу себе найди. Говорят, что в тоннелях можно на таких экземпляров нарваться, что из них даже сахарок нормальный выпадает». Внутри шевельнулось возмущение, типа «сами решим, надо или не надо». Но потом принесли еду, такую вкусную на вид и запах, что урчание желудка перебило любое ворчание Шакраса. Густой, наваристый бульон, мясо и овощи, чем-то напомнило шурпу, но здесь назывался просто «заваруха с мясом». «Знаешь, чье это мясо?» — усмехнулся Дач, глядя, с каким удовольствием я прикончил свою порцию. «Да хоть из самой капибары», — улыбнулся я. «Кто бы это ни был, он очень вкусный, а ты не сможешь испортить мне аппетит. Я бы еще добавки взял». «Жаль», — вздохнул голландец. «Без добавки обойдемся. Вон, хмурый машет, ехать пора». Разобрались по машинам и, выехав с территории заправки, поехали подальше от города. Если нас кто-то пас, то выглядеть мы должны были вполне естественно. Шел караван мимо города, заправился, поехал дальше. А не будто мы чего-то испугались, увидев охрану на воротах. Мы выехали на окружную дорогу и стали огибать Хемстед, держа его по левой стороне. Через пару километров уткнулись в лес, свернули направо и какое-то время двигались вдоль деревьев. Город скрылся из вида, потом заправка скрылась и последний блокпост. Появился указатель со списком населенных пунктов диких земель и километражем. До ближайшего городка было чуть больше 100 километров. Но, как говорится, нам туда не надо. Мы проехали еще метров 100 мимо леса, притормозили, пропустив чей-то пикап, и дождались, пока он скроется из вида. Как только это произошло, из первого грузовика выскочили люди Хмурого и пошли к деревьям, росшим сплошняком. По крайней мере, я в этом был уверен. Не знаю, что за магия или маскировочный гений, но мужики скрылись в листве всего на пару минут, и произошло чудо. Кусты в первом ряду обочины просто приподняли и разнесли в стороны, а парочка довольно крепких, пусть и тонких, деревьев разъехались, оставив почти трехметровый проход. «Растут на специальной платформе», — прокомментировал Дач, обернувшись на меня. «Метра полтора выкопали, рельсы положили. На них ящики, в ящиках саженцы, сверху настил со слоем земли. Вокруг кусты непростые, жгутся, как крапива. А как же их разнесли так легко и просто?» «Так, у виверовых навыки тоже не самые простые», — усмехнулся голландец. «Первая машина тронулась, потом следующая, и до нас дошла очередь. Хмурый начал торопить, почувствовав, что кто-то едет. Мы поддали газа и с грохотом, будто под колесами сейчас все провалится и рухнет, переехали тонкую стальную платформу, попали на уже нормальную просеку и забились в тень под деревьями. Закатились остальные наши машины, и сразу же за ними платформа опустилась, а деревья с почти метровыми кусками земли съехались. Помощники Хмурого вернули кусты на место, а сам он прошелся возле деревьев, притаптывая следы разрывов и закидывая их ветками и листьями. По дороге пронеслось несколько машин, какие-то легковушки. Из-за кустов только крыша была видна. И как только они скрылись, мы завели двигатели. Проехали метров 500 до неприметного поворота и свернули в сторону города. Там тоже все было перекрыто, но уже без хитрой механики. Несколько сухих поваленных деревьев. всего 3 штуки, но лежали они так удачно, что кроме бурелома ты в том месте ничего бы не ждал. Не знаю я заранее, что там проезд, не факт, что нашел бы это место. Нашел бы в итоге, но не с первого раза и не на скорости. Мы довольно долго ехали прямо, сильно не рыча и не газуя. Все выключили фары. Вместо этого на крыше первой машины появился небольшой красный фонарь. Мы остановились перед небольшой поляной. Города сквозь деревья видно не было, но по моим прикидкам, до него оставалось чуть больше километра. Я просканировал округу, почувствовав присутствие нескольких монстров. Что-то на уровне шакалов, может, чуть крупнее. Нас заметили, но приближаться опасались. Хмурый расставил 4 людей по периметру, на случай, если шакалы все-таки передумают. Парни были без огнестрела, но все с парными клинками. У ближайшего к нам были боевые изогнутые серпы на длинных рукоятках, у следующего примерно то же самое, но прямое, по типу камы. У третьего, скорее всего, что-то типа тяпок, прямо мирные фермеры. «Это они так отсутствие когтей компенсируют», – прошептал Дач, заметив, куда я смотрю. «А что у них за геномы?» «В основном цветы и мусанги», – ответил Дач. «Ловкие, как черти. По деревьям лазит, чуть ли не как ниндзя. Сами зверюги-то мелкие, но я слышал, что на земле их очень ценят. Это за что? Да ты что? Ты такие вещи сам должен знать», — усмехнулся Дач. «Или ты кофе не любишь?» «Ну так, без фанатизма», — пожал я плечами, начиная что-то вспоминать. «Самый дорогой вид кофе, копил увак или как-то там. Я по молодости думал даже с землей торговать. Полезные ископаемые подмяли почтовые, там все строго, но порой что-то еще можно протолкнуть, для фармацевтики, парфюмерии. И вот кофе вот это вот, особое. Его, значит, сначала скармливают мусангам, а потом то, что сзади вышло, то и продают. Вот прямо из этих вышло, я показал пальцем на контрабандиста. Да иди ты, обиделся Дач. Конечно, из изначальных доноров. А что, поймал их пару десятков, покормил. Подождал чуткой килограмм за штуку евро, а по курсу на аркайны. Дач задумался, видимо, пересчитывая, но курсом уже не поделился. Хмурый с помощниками вскрыли землю посреди поляны. 2 довольно больших створки подняли вместе с землей и растущей на ней травой. Несколько веточек и какой-то мусор сразу же скатились по сторонам, но в остальном все держалось так, будто здесь газон рулонами высаживали. Открылся вид на длинный пандус, уходящий под землю под довольно острым углом. Не особо широкий и высокий, ровно под наши грузовики. Что-то более широкое, там бы уже не прошло. «Так а эти чё?» — напомнил я Датчу, когда машина тронулась. «Эти ничего», — скривился голландец, махнув на меня рукой. «Но кофе любит. Повнимательней будь, что-то мне неспокойно». Как стояли паровозиком перед поляной, так и тронулись в темное нутро Аркадии. И чем глубже забирались под землю, тем больше во мне просыпалось какое-то смутное беспокойство. Кажется, генетическая память собиралась взбунтоваться. Не нравится Шакрасу замкнутые пространства ниже уровня моря. «Это хорошо, значит, не буду называть тебя земляным червяком», — мысленно произнес я. 5 метров, 10. Уже даже никто на газ не давил, наоборот, все время на тормозах, чтобы не догнать едущую впереди машину. Мы чуть не влетели, даже несмотря на дистанцию, потлатый не рассчитал с непривычки. Но, наконец, где-то на уровне 13 метров, пандус выровнялся, и перед нами открылась ровная дорога. И даже появился свет на каменных стенах. Плетеные коконы со стеклянными банками внутри висели на стенах каждые 20 метров и излучали слабый мигающий свет. Я увидел, что склянки заполнены насекомыми, что-то типа светлячков. Только эти были покрупнее, и они не летали, а ползали по стенкам, все время скатываясь друг на дружку. Вокруг в основном была земля, торчали мелкие корешки и обрезанные крупные. Видно было, что за тоннелем кто-то ухаживает, и в том числе поддерживает в порядке каменную кладку, которая периодически выступала из земли. Я заметил несколько арок на потолке, где помимо бледной старости, светились следы свежего ремонта. Чуйка Шакраса замолчала, практически полностью отключив внутренний сканер. Хотя, может, просто через стены не пробивало. Соседей, как наших, так и виверовых, я чувствовал прекрасно. И все, кроме нашего буйвола, ощущались какими-то возбужденными. Разная гамма чувств, от нетерпения до напряженности. Больше всех выделялся наш потлатый, и его явно нервировал именно я. Минут через 15 я почувствовал присутствие кого-то еще. Сразу несколько суетливых невзрачных объектов, поджидающих нас впереди. Рука непроизвольно сжалась на прикладе Каучгана, который и так ехал у меня на коленях. «Помни, не ссоримся», — повернулся ко мне Дач, и я услышал, что первая машина тормозит, но колонна не остановилась. Затормозила следующая, уже двери хлопнули, а мы все еще ехали. Наконец, дорога впереди расширилась, и оказалось, что мы выехали на довольно большое пустое пространство. Настолько большое, что уже три наших грузовика спокойно припарковались вдоль стены, а в противоположной были видны дверные проемы. Проезда дальше только не было, вместо него несколько низких и узких проходов. И еще здесь были люди. Я сначала подумал, что вижу блеснувшие в свете фар лысины, но потом понял, что это те самые крысоловы, просто подстриженные почти под ноль. Максимум там пара миллиметров отросла уже. В остальном они выглядели как серые мышки. Рабочие комбинезоны серого цвета, худые тела и лица и суетливые движения, будто им не нравится быть на свету. Я насчитал четверых. Два уже разговаривали с хмурым, один вертелся вокруг машин, командуя парковкой, а четвертый появился в дверном проеме. И выглядел он так, будто только что проснулся. Из-под длинных шорт торчали худые, бледные ноги, на теле майка-алкоголичка, а в тощих, но жилистых, как косичка из стальных тросов, руках было полотенце и зубная щетка. «Бедолаги», — кивнул Буйвол, — «прямо здесь и живут. Поговаривают, что и номера сдают, если схорониться нужно. Нас пропустят или могут быть проблемы?» — спросил я, чувствуя, что напряжение вокруг нарастает. Хотя крысоловы были чуть ли не островками спокойствия, мужик с полотенцем даже с нашим Буйволом бы мог посоревноваться, и, скорее всего, выиграл бы. Потому что даже наш здоровяк-скала-кремень, похоже, начал уставать от замкнутого пространства. «Сейчас Виверовые расплатятся, и нас пропустят», — ответил Дач. «Это уже включено в наш счет, ехали бы без них, пришлось бы платить и проводника нанимать». «Я здесь вообще ничего не узнаю. Здесь довольно оригинально», — сказал я. «Народ только специфический». «Угу», — недовольно буркнул Дач. «А ты что хотел, когда с контрабандистами поехал? На высшее общество Аркадии посмотреть, что ли? Или, может, царя зверей в подполье встретить? Это теневой мир Аркадии. Не дно, конечно. Это только с виду крысы, да какуны кофейные, а так здесь и законы свои, и даже кодекс». Пусть и странный, завелся голландец, видимо, нервозность достигла пика. «Выдыхай, капибара», — тихонько сказал я и, положив ему руку на плечо, сжал и встряхнул. «Фу», — протяжно выдохнул Дач, — «накатило что-то, давно, что ли, под землей не был, тревожно. Я ничего не чувствую», — решил поддержать его здоровяк, хотя я уверен, что у него в навыках даже намека на чуйку не было, но обстановку он разрядил. Дач выдохнул, собрался и вылез из машины. Увидел, что хмурый расплатился, а крысоловы выкатывают из второго проема грузовые тележки. 1,5 метра в длину, 1 метр в ширину, 4 толстых, дутых колеса и ручка, чтобы тащить за собой. «Перегружаемся и дальше пешком», — крикнул один из виверовых, подталкивая к нам тележку. Мы, точнее Буйвол, выгребли все, что было в машине, упаковав на тележку. Закрепили ремнями и пока ждали остальных, дошли до логова крысоловов. Я заглянул в одну дверь, склад с ящиками и еще с десяток тележек, а потом во вторую. Даже зашел, оказавшись в комнате охраны. Взгляд сразу же натолкнулся на старенький РПК с барабанным магазином. А когда меня уже вежливо вытолкнули, заметил два арбалета на стене. Меня не то чтобы выгнали, а вручили ящик, полный бутылок, с прохладной кристально-прозрачной минералкой. Как оказалось, еще и вкусной. «Видишь, какой здесь сервис», — усмехнулся Дач, когда я всем раздал воду. «Крысоловы адекватные, с ними действительно лучше дружить. Еды не предложили, но у нас было с собой. У виверовых нашлись термосы с кофе, но мне как-то расхотелось пока его пить». Короткий перерыв закончился, крысоловы прочитали нам что-то типа инструкции. «Ничего не взрывать, по потолкам не лупить, если кто из темноты выскочит, то пинать их прикладами. Они за тоннелями следят, но бывает всякое». Выслушав напутствие, мы впряглись в тележки, и хмурый повел нас вперед. Из трех нор выбрал левую и первый в нее юркнул. Все опять выстроились паровозиком, только уже человеческим, в котором мы поехали последним вагончиком. Можно было не пригибаться, но идти вдвоем было уже некомфортно. Сейчас уже все вокруг было каменным. Прямоугольные гладкие блоки, которым уже, наверное, было под 1000 лет. Я вспомнил Клару. Интересно, что она могла бы рассказать про то, что происходило в этих стенах. Теснота давила, скрадывая даже ощущение времени. Мы все шли и шли, плутая по тесному коридору. Прошли мимо двух перекрестков, стены которых были исписаны какими-то тайными знаками. Какая-то навигация крысоловов, которую они использовали вместо карты. Впереди появился проем, а за ним спуск еще ниже, который вел в длинный зал с колоннами. От каждой колонны вдоль и поперек шли арки, а до потолка было 4 метра. Пол и стены были уже не каменные, а будто бы медные. Причем медь уже покрылась патиной голубого оттенка. На пораженных участках появилась какая-то микрорастительность типа мха или плесени, в которой копошились мелкие светлячки. В моем сумеречном зрении все приобрело голубоватый оттенок, а под потолком будто бы стоял туман. Из-за спуска образовалась небольшая пробка. Тележки катили максимально аккуратно, чтобы не упустить. Это у нас были мешки, а у людей хмурого позвякивало что-то, вроде даже ящики с живинкой. Пользуясь заминкой, я размялся, а потом, наоборот, присел на тележку и прикрыл глаза, пытаясь определить, не потерялась ли бродяжка. Ей-то точно под землей некомфортно. Тележка тронулась и покатилась вперед. Буйвол, похоже, даже не заметил, что она стала тяжелее. Но наглеть не стал, спрыгнул уже перед самым спуском и заметил, что Дач как-то побледнел, остановившись на пороге. Но буйвол его подтолкнул, желая побыстрее спуститься. Мы оказались посреди колонн, расходящихся в обе стороны, а перед нами стоял хмурый, один. Больше никого не было видно, только тележки, сиротливо брошенные у стен. За спиной что-то затрещало и грохнулось, обдав нас пылью. Потлатый, как самый шустрый среди нас, обернулся и бросился назад, но лишь уперся в гладкую каменную глыбу, закрывшую выход. «Хмурый, что за херня?» — спросил Дач, выдвигаясь вперед. «Прости, голландец», — голос Хмурого звучал довольно молодо и совсем не так, как я его представлял. «Ничего личного, это просто бизнес. И на самом деле, предложение отличное. Останется только один, а все, кто не при делах, могут уйти». Я потянулся к чуйке, пытаясь понять, куда делись остальные кофеманы. «Они точно здесь». Проценты контроля подскочили вверх, сразу, как рухнула плита, перекрывшая выход. Чую мелких гадов где-то за колоннами, но хотелось бы поконкретней, где именно и на какой высоте. Раз бизнес, значит, заказ. Интересно, это Кристина или уже сам Драка? И еще интересно, насколько виверовые шустрые. Перезарядиться мне точно не дадут, и дальше уже ножом против серпов. Черт, а я ему даже имя не придумал. Надо еще убедить Датча с буйволом принять предложение и свалить. Потлатый-то первый, небось, смоется. Хмурый, ты немного на себе берешь? Спросил Дач. Это ты, голландец, слишком много на себя взял, усмехнулся Хмурый. Заигрался в свое ополчение. Искатели пришли и останутся здесь надолго. А твои дурацкие попытки сопротивляться мешают бизнесу. Мешают совету. Мешают мне. Он развел руки в сторону, а потом достал из кармана какую-то черную пластинку и бросил ее Датчу. Хм, это что? Черная метка, Датчу. Не мне, я даже растерялся слегка. Бизнес должен работать при любой власти. Мы только нашли общий язык с Бореем. Договорились обо всем, поделили сферы влияния. Я такие деньги отдал, но все даже лучше стало, чем раньше. Но нет, Хмурый скривился. Ты со своим ополчением его убил. Эй, я поднял руку, привлекая внимание. Вообще-то, это я его. Это не важно, отмахнулся Хмурый. Про тебя разговор отдельный, но убийство за деньги, это не бизнес клана Виверовых. Сейчас ты можешь уйти, останется только Дач. Интересно, то есть на меня заказ все-таки уже есть? Ценю такую принципиальность, но не прокатит, я улыбнулся, услышав, как выдохнул Дач. То есть ты готов умереть за него? Нет, я помотал головой, теперь уже услышав, как Дач задержал дыхание, но вот убить за него я готов. Глава 4. Произнес пафосную фразу и тут же вскинул дробовик, потянув спусковой крючок. Раздался выстрел, но дробинки лишь звонко отстучались все-таки по металлической стене. Хмурого на их пути уже не было, только дымовое, пахнущее порохом облако. Ну точно ниндзя. Первыми нельзя, прошипел Дач, отступая к стене. Крысоловов обидим. Если выживем, то уж помиримся как-нибудь. Я пожал плечами и, пользуясь тем, что никто не нападает, зарядил каучган. Они передумали, или будут нас теперь по тоннелям ловить? Нет, грустно усмехнулся Дач, уже достав свой маузер. Эти не передумают. Мы вчетвером втянулись чуть повыше, практически упершись спинами в стену. Я покосился на Потлатова, в руках у которого неожиданно появился ПМ. Не знаю, что меня больше удивило, то, что это был пистолет Макарова или, в принципе, что у Потлатова было оружие. У Буйвола вот не было. Он, видимо, прочитал мой осуждающий удивленный взгляд, кивнул и отломал массивную ручку от тележки. И это, как подтверждение, что уходить никто не собирается, послужило сигналом для Виверовых. Только рассеялся дым, который замаскировал побег Хмурого, так с обоих сторон из-за колонн вылетели новые дымовые шашки. Из них сразу же повалил голубой дым. Я уже приготовился, что мы сейчас здесь все задохнемся, но оказавшись в облаке, даже не чихнул. Ни першения, ни удушья, только непонятный привкус, будто меня из вейпа обкумарили. Мы с Буйволом выступили вперед, а в следующую секунду видимость упала до нуля. Только чуйка и осталась. На слабом пока уровне размытых темных силуэтов, находившихся в постоянном движении. Не все на нас, половина мимо, будто виверовые играли с жертвами, запутывая их. Подключился острый слух, и к мельтешению призраков добавился свист скачущих тел и клинков. Быстрые, обманчивые движения, включая попытку добраться до меня сверху. Эту попытку я прервал. Присел, вскинул ружье и выстрелил. На лицо попали горячие брызги крови, а к шуршанию, свисту и пыхтению здоровяка добавилось два удара об пол. На меня упала отстреленная по колено нога, а остальное тело шмякнулось чуть дальше, сразу же скатившись к колоннам. Донесся протяжный скулеж, который перебил здоровяк. Сначала крякнул, рубанув кого-то на выдохе, а потом захрипел и забулькал. Горячей кровью уже не пахло, а буквально разить начало. Я выстрелил еще раз, отбросив еще одно тело, и ударил прикладом в тень, метнувшуюся ко мне от здоровяка. Хрустнули зубы, и раздался вмиг ставший шепелявым вопль. Я добавил, ориентируясь уже четко по звуку. Заметил сразу несколько теней, подкрадывающихся по аркам на потолке, и скинул каучган. «Держитесь, только мне в спину не палите», — негромко сказал Датчу и достал револьвер с ножом. В левой руке пистолет, в правой — железный зуб. Засек движение следующей тени, попытавшийся проскочить мимо меня и дотянуться сразу до Потлатова. Толкнул ее плечом, врубил ауру ужаса и сам прыгнул вперед. Понимал, что долго на одном месте мы не простоим. Фиг знает, как у кофеманов со зрением в тумане. Возможно, они по запаху или как-то иначе ориентируются. Но лучше уж я буду навязывать им траекторию движения. Оказался на металлическом полу почти посередине коридора. Сразу же присел, одновременно разворачиваясь, будто теперь я здесь ниндзя, ну или как минимум Ван Дамм в молодые годы. Рука с ножом прижата, револьвер, наоборот, выставлен вперед и ведет ближайшую тень. Не факт, что меня потеряли, скорее перегруппировка и смена стратегии. Я же подвис, мысленно выстраивая проекцию зала. Колонны, расстояние между ними, высоту арок, прямо воображаемыми трехмерными чертежами. Не для себя, но для Шакраса, чтобы он уже сопоставил движение теней в пространстве. Вокруг зашипели новые дымовые шашки, вернув подтаявшему туману плотность, и за ними пришли в движение виверовые. Сразу две тени метнулись между колоннами, и все не ко мне, решили проскочить сразу к Датчу. Я рванул за ними, подключая кратковременный спринт, подсек одного, уронив его лицом об горку и наступил, когда его откатило вниз. Хрустнуло «будь здоров», практически зубу на бордюре. До второго я уже не дотягивался, поэтому просто выстрелил в спину и подтолкнул на Потлатова, который также выстрелом встретил кофемана. Дальше я уже сам скатился обратно, едва разминувшись с пролетевшим мимо головы серпом, и ветерком обдало, и подстриженные волосы на лицо посыпались, и дальше за меня взялись всерьез. Следующий удар я отбил ножом, откинулся назад, пропуская еще один, пальнул в силуэт и кувыркнулся через спину. Стукнулся о колонну и сполз по ней в сторону за мгновение до удара в мою голову. Судя по встрепенувшемуся дыму, чертов ниндзя чуть ли не вертушку решил выдать. И выдал, правда, четко в угол колонны. Хруст вышел даже жестче, чем когда я виверового мордой в пол возвращал. Мне его даже добивать не пришлось, благо тут же появились следующие. Я нырнул в туман, чувствуя, как внутри просыпается азарт. Потеряв визуальный контроль, Шакрас будто бы забыл, что у него клаустрофобия. Не знаю, что именно думала генетическая память, что мы на рассвете на болоте, или, может быть, в песчаной буре, но связка, шестое чувство, Она же чуйка, слух и нюх работали практически идеально. Вражеские геномы откровенно попахивали. Может, вспотели, а, может, геномы их так в боевой режим переходят. В прошлой жизни я бы даже не заметил этот запах, а сейчас очень четко различал древесные и земляные оттенки. Насколько помню, так вонючий мускус начинает пахнуть после обработки. Жаль только колонны не пахли и не шумели, если по ним не бить. Я попытался зацепить чуйкой светлячков, но они больше мешали, суетясь по залу и прыгая с колонны на колонну. Вполне можно было работать на равных. Я старался держать дистанцию, сам крутился вокруг колонны и атаковал, только когда был уверен, что серпы, камы и прочие острозаточенные лезвия уже разминулись с моим лицом. Патроны экономил, стрелял только если налетали сразу по двое. Несколько раз мимо звенели рикошеты, в основном от датча, но и потлатый не отставал. Опять, наверное, какие-то местные правила нарушаем, но с другой стороны, у них вообще там пулемет стоял.